Пешков Горький. Инфернальный профиль. Вы никогда не обращали внимания? На старинных иконах Тайной Вечери Иуда всегда повернут в профиль. Точно так же изображают на святых образах и бесов в сценах страшного суда или житийных сюжетах. Это делается нарочито, чтобы молящийся не встретился с адским исчадием взглядом. Как тут не вспомнить смертоносных взглядов Василиска, Вия, Медузы Горгоны? Подобные сюжеты есть в мифологии народов едва ли не всех континентов. Помните, как Вии сквозь сеть волос глядели страшно два глаза? Все глядели на него, искали. Этот зрительный мотив главный в повести. Философу кажется, будто все обратило на него очи, но нечистая сила не может увидеть его, пока не появляется ее предводитель с железным лицом и опущенными до земли веками. Как только Хама, не выдержав, взглянул на Вии, тот сразу же увидел его и уставил на него свой железный палец. Сам взгляд Хамы открывает его чудовищу. Тот, кто смотрит на зло, сам делается зримым. А в гоголевском портрете взгляд, словно вырывающийся из полотна, выдает демоническую природу портрета, купленного художником Чертковым. Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры. Это была та страшная живость, которую бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Нераскаянный Иуда и ему подобные родственны демонам. Существует целая галерея портретов видимых бесов, писать которые следует лишь в профиль. А если встретиться с каждым из них взглядом, как бы обаяние зла не соблазнило тогда своими лукавыми резонами. С некоторыми это и произошло, с адвокатами Иуды, Курбского, Власова и прочих. Перед нами Максим Горький или Алексей Пешков. А кого он предал? Себя, душу крещенного христианина, предал во власть злой силы. Собственно, речь и пойдет о том, как мастеровой Алеша Пешков превратился в писателя Максима Горького. И давайте из чувства осторожности напишем его портрет именно в соответствии с иконографической традицией. Возьмем только одну сторону его личности, инфернальную. Другую, человеческую, несчастную, по-своему обаятельную, затрагивать не будем. Да, портрет может показаться однобоким, но такова духовная техника безопасности. Превращение. Плеханов, размышляя о судьбе литераторов царской России, заметил: каждый русский писатель состоит из тела, души и псевдонима. Необходимость скрываться от власти, цензуры, заставляла камуфлировать свои подлинные имена, но Алексея Пешкова все было иначе. Особой нужды прятаться у него не было. Его псевдоним оказался не конспиративным покровом, а чем-то другим, еще более тайным. Как Пешков стал Горьким? Просто социально эффектную фамилию себе придумал? Ну что такое Пешков? Пешков в чьей-то игре для великого писателя явно не подходит. Однако дело было далеко не только в этом. Духовная биография писателя невозможна без исследований его рода. Это генеалогическое вскрытие сделал он сам. Может, и сфантазировал малость, но все исследователи считают, что фактам, изложенным в детстве, можно в основном доверять. Корней Чуковский в работе «Две души Горького» отмечал: среди самых близких своих родных он мог бы с гордостью назвать нескольких профессоров поножовщины, поджигателей, громил и убийц. Оба его дяди по матери, дядя Яша и дядя Миша, оба до смерти заколотили своих жен, один одну, а другой двух. Столкнули жену его в прорубь, убили его друга цыганка, и убили не топором, а крестом. Крест как орудие убийства. С этой Голгофой познакомился Горький, когда ему еще не было 8 лет. В 10 он и сам уже знал, что такое схватить в ярости нож и кинуться с ножом на человека. Он видел, как его родную мать била в грудь сапогом подлая длинная мужская нога. Свою бабушку он видел окровавленной. Ее били от обедни до вечера, сломали ей руку, проломили ей голову. А оба его деда так свирепо истязали людей, что одного из них сослали в Сибирь. Родовые грехи не проходят бесследно. Горький ведь и сам понимал смысл идеи вырождения. Дело Артамоновых и другие. Трудно сказать, смотрел ли он, уже зрелый, с этой точки зрения на себя самого. А происходило вот что. Вырождение по грехам православных христиан в громилы хулиганов, а затем появление из их среды человека, обуянного революцией, соблазнившего своими писаниями миллионы людей. Но начало его жизни не предвещало ничего такого особенного. Чуковский продолжает. Кто из русских знаменитых писателей мог бы сказать о себе «я был вором»? А Горький еще в детстве снискивал себе воровством пропитание. Мы выработали себе ряд приемов, успешно облегчивших нам это дело, вспоминает он о себе и товарищах. Из его товарищей только один чуждался этой профессии, а дядя Петр обкрадывал церкви, цыганок похищал на базаре провизию, Вязь, Кострома и Вяхель воровали жерди и тез. Горький сделал своей специальностью похищение церковных просфор. А когда он поступил в иконописную мастерскую, он украл икону и псалтирь. Можно добавить еще один эпизод. Для того, чтобы отомстить за избиение бабушки, он украл житийную книгу и отрезал на картинках голову всем святым. И вот он уже 20-летний мастеровой малярного цеха Алексей Пешков, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями, желтыми усиками. У него есть страсть к самообразованию. Знания помогут ему вырваться из ужаса окружающей жизни, стать кем-то великим. Позднее в рассказе «Сторож» Горький признал, что с ранней юности им руководила и двигала жажда знания, и сделал существенную оговорку. «Меня пленил и вел за собою фанатик знания, сатана». Литературный образ? Но к этому тяжелому случаю действительно подходит предупреждение Аввы Дорофея. «Тому, кто верит своему уму и предается своей воле, враг, как хочет, устраивает падение». Начало падения, иначе говоря, превращение в Горького, описывает исследователь Николай Ставров. Более всего его увлекала философия, а именно теософия, теория научного предвидения, восточная мистика. На этом пути он имел руководителя. Таковым для будущего пролетарского писателя стал Николай Васильев. Весьма странный человек. Химик по профессии, мудрец по призванию. Впоследствии Горький напишет о нем. Он почти, как и все талантливые люди, имел странности. Ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина. Смачно чмокал и убеждал меня, что хинин весьма вкусное лакомство. Он вообще проделывал над собой какие-то небезопасные опыты. Принимал бромистый калий и вслед за этим курил опиум, отчего едва не умер в судорогах. Принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Этими опытами Николай испортил себе все зубы. Они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что намеренно или нечаянно отравился в Киеве в 1901 году. Именно этот странный человек дал своему ученику Алексею Пешкову знаменитую книгу Ницше «Искушение святого Антония». Такое название имел первый рукописный перевод на русский язык трактата «Так говорил Заратустра». Главная идея немецкого философа, вложенная им в уста Заратустры «Бог умер», потрясла Алексея, определив всю его последующую жизнь. Знаменательно, на инфернальном профиле будущего пролетарского писателя появилась